Я похож на психа, который будет тратить несколько дней, ковыряясь в этих ящиках. Нет, не похож, внезапно ответил Гет. Торус, обратился командир группы Гор к инженеру, ты записываешь, от начала до конца, вас сегодня как-то меньше, чем обычно, задумчиво протянул турианец, осматривая импровизированную торговую площадку. Меньше платформ? Да, ответил синтетик. Меньше гетов? Нет, как это? Удивился разумный. Мы программы, невозмутимо ответил Гет. Разгрузка почти окончена. Я вижу, кивнул турианец и почти сразу приложил палец к шлему в том месте, где у него были слуховые каналы. Гахал, выгребай этих лентяев. Жестянки почти закончили. Понял. Поступил ответ с корабля. Всем приготовиться. Вновь разнесся по внутренней связи голос Лабера. Мы начинаем. Наконец-то, пробормотала Крин, беря в прицел своей винтовки капитана корабля контрабандистов. Тирон нервничал. Что-то было не так с самого начала, но турианец не мог понять, что именно. Чутье, развитое за годы работы контрабандистом, вопило о грандиозной подставе. Он не верил синтетикам, с которыми заключила торговые отношения его начальница, но от них подставы он не ждал. Синтетики слишком логичны. У него были деньги, а у них товар для него. Какой смысл разрывать устоявшиеся отношения? Он даже решил уточниться о причинах такого малого количества гетов перед ним, но ответ синтетика был исчерпывающим. Действительно, откуда он мог знать, со сколькими гетами он в данный момент разговаривать? Сотни или тысячи? Гахал. Вновь вызвал он своих людей. Что вы там копаетесь? Но ответом была тишина. Гахал. Проблемы? Поинтересовался гет, взглянув на него. Сейчас разберусь, буркнул турианец, разворачиваясь в сторону своего корабля. Внезапно что-то ударило его в спину, сбивая с ног, и мужчина мешком упал на землю. Не успел он подумать, какого, как его схватили за ногу и быстро оттащили с того места, где он только что упал. И только после этого он заметил, как рядом с его головой начали появляться облачка пыли, выбиваемые из почвы пулями. Духи, вырвалось с губ турианца. Кто-то, видимо гет, что стоял рядом, схватил его за крепление скафандра и, легко оторвав от поверхности, бросил в сторону грузовоза. Мужчина даже не успел удивиться, как его короткий полет окончился на руках другого синтетика и его быстро занесли внутрь корабля. «Оставайтесь здесь», — приказал другой синтетик, усаживая его за оставшимися в грузовом отсеке контейнерами, и турианец лишь кивнул, а за бортом развязался бой. Засада. Самое обычное дело в работе контрабандиста, но сегодня мир пошатнулся для Тирана. Его спасли, и спасли не товарищи и члены команды, а синтетики. А противник явно знал, с кем будет сражаться, и использовал фазовые боеприпасы. Тут и там яркими вспышками статического электричества срабатывали мины-ловушки, выводя из строя или дезориентируя гетов. Сидя за своим скромным укрытием, мужчина мог наблюдать, как геты с решимостью и бесстрашием машин сопротивляются нападавшим, но перевес сил был явно не на их стороне. Спустя какие-то мгновения пал последний синтетик, и все стихло. «Гахал!» — шипел турианец в гарнитуру шлема. «Гахал! Мать твою, ответь!» «Он не ответит!» — донесся до него по связи голос Азари. «Выходи сам, или тебе не понравится, как мы тебя выкурим!» «С чего вдруг такой интерес к моей персоне?» — решил потянуть время Тирон. «Ни с чего!» — Азари явно скучала. «Просто не хочется тратить время на такую мелкую рыбку, как ты!» «Выползая из своей норы!» «Геты тебя больше не спасут, что же делать?» Билась мысль в голове турианца. Что-то тихо лязгнуло по палубе позади мужчины. Нервно сглотнув, Тирон медленно обернулся. Позади него, откинув боковую крышку контейнера, раскладывался прайм гетов. Трехметровой бронированной машине потребовалось пара секунд, чтобы полностью перейти из транспортного состояния в боевое положение. Горящие красным камеры синтетика на мгновение погасли, прежде чем вновь засветились ярко-голубым светом. Поведя плечами, будто разминаясь, гет пару раз сжал и разжал кулаки. «Это они зря», — произнес Прайм, прежде чем другие контейнеры начали открываться. И вот единственный выживший контрабандист мог наблюдать, как один за другим из транспортного положения геты переходили в боевой режим. Грузовой отсек турианцу стал казаться уже маленьким, когда все синтетики разом вскинул руки к своим плечам и взяли оружие на изготовку. Лишь Прайм просто согнул руки в локтях, и его предплечья, тихо щелкая пластинами брони и мелкими внутренними приводами, изменили свою форму, превратившись в тяжелое вооружение. «Жди здесь», — бросил синтетик дела шаг в сторону выхода с корабля. «Черт, черт, черт», — ругалась Шалана, посылая в сторону трехметрового робота очередной бросок. Разведка крупно облажалась. Ловушка, рассчитанная на синтетиков, превратилась в ловушку для органиков. Израсходовав мины ловушки во время первой атаки, ее группа егоровцы расслабились. Но кто же знал, что на борту окажутся еще платформы, и не абы какие, а боевые. И среди прочего там был еще и Прайм. Эта машина смерти вообще наплевательски относилась к их совместной стрельбе по нему. Прайм просто стоит на одном месте, лишь поворачиваясь из стороны в сторону, меняя сектор огня, а вокруг него, весьма грамотно используя укрытия и складки местности, бегали другие геты. «Да из чего же ты сделан?» — взвыл Азари, срывая последнюю эмигранату и кидая ее под ноги Прайма. Вспышка ми и машина на пару секунд замирает, прежде чем вновь начать расстреливать всех, кого видит. Вот один из гетов сорвался со своего места и, быстро набрав скорость, в пару мгновений оказался рядом с укрытием части горовцев. И Шалана смогла в очередной раз наблюдать за тем, как саларианцев разрывает на части от выстрелов крупнокалиберного дробовика. Вот трое разумных ушли к богине и Гет, заняв их место за укрытием, продолжил стрелять короткими очередями в тех горовцев, что были чуть дальше от только что уничтоженной им группы. Слаженность и точность действий машин внушали ужас в спектра. Они не знали страха и сомнений, действуя как отлаженный и точный механизм. Тик-так, группа, сидящая на возвышенности с тяжелым оружием, разлетается на куски от взрыва, брошенной одним из синтетиков гранаты. Тик-так, снайпер-саларианец лишается головы от удара мономолекулярным клинком по тонкой шее. Тик-так, Азари Командос, что держала биотический купол над командиром гор, не выдерживает нагрузки и ее сметает с места крупнокалиберные пули пулемета Прайма, а спустя секунду к бедной Матроне присоединяются все, кого она так самоотверженно пыталась защитить. Тик-так, тик-так, Крин не смогла вспомнить момент, когда весь эфир опустел. Даже хрипы умирающих и раненых пропали. Геты прошлись по полю боя и методично добили всех, кого сразу не прикончили. Шалана осталась одна. «Твою мать!» – пробормотала Спектр, проверяя работоспособность своей винтовки. «Спектр вызывает восхождение. Спектр вызывает восхождение. Требуется немедленная эвакуация. Ответьте. Восхождение». Они не ответят. От безжизненного голоса, раздавшегося в гарнитуре шлема, Шалану пробрал озноб, а спустя секунду прямо перед ней, буквально из ничего, материализовалась тонкая фигура Гита. Мгновение и мир для Шаланы Крин померк. Примечание к части. Усё, эта глава окончена. Идем дальше. 05. Опыт. Последовательность ошибок, совершаемых по собственной глупости. Перед сексом вы помогаете друг другу раздеться. После секса вы одеваете только себя. Мораль. В жизни никто не поможет вам, когда вас поймают. Хэнк Муди, сериал «Калифорнийский блудник», «Туманность змея», «Система», «Вдова», «Цитадель», кабинет закрытых заседаний совета. Сидя на своем кресле напротив коллектива, с не могла избавиться от нехорошего предчувствия насчет операции по поимке эволюционировавших гетов. Молодой и неугомонный Твол как-то смог уговорить турианского советника, и вот уже две недели от группы Крин ничего не слышно. Ушедший комедий корабль прервал любую связь с окружающим пространством ради конспирации. Однако сроки исполнения уже прошли, а от разведчиков нет вестей. От группы наблюдения нет вестей, поинтересовался советник-саларианец. Пока нет, покачал головой Шадар, но скоро они должны вернуться с группой Спектра или с докладом. Ваши предположения. Операция затянулась, мгновенно отозвался Твол. Требуется больше времени на выполнение поставленной задачи. Тивас промолчала. А ты что думаешь? Чуть кивнув, обратился к ней турианец. «Я с самого начала говорила, что это плохая затея», — повторила свои слова Азари. «Но перспектива», — начал саларианец, однако Тивас его перебила. «В перспективе у нас война с расой синтетиков», — возмутилась советница. «Вы хоть представляете, чем может кончиться вся эта авантюра? Геты — коллективный искусственный интеллект. Потеряв часть своих, они начнут разбираться в причинах, и они, поверьте мне, разберутся. Им неведомо понятие времени, а дотошностью они переплевывают саларианцев». «Без обид, советник», — бросила женщина в сторону Твола. «И не думал, советник», — отмахнулся саларианец. «Но возможности от изучения этой расы стоят того, чтобы рискнуть. Они значительно продвинулись в своем развитии, и каждая платформа несет в себе целый кладезь информации и технологий. Вы же видели запись с Омеги. Их синтетическая мускулатура – самый настоящий прорыв. А броня, сканеры наших наблюдателей даже не смогли определить состав. То, с какой точностью собрана лишь одна платформа, говорит о невероятно продвинутой производственной базе. Если мы сможем получить хотя бы одну платформу, наши технологии продвинутся на годы вперед. Как вы этого не понимаете? А вы понимаете, что мы можем их спровоцировать? Устало поинтересовалась Тивас. Мы ничего о них не знаем. Напротив, уверенно ответил советник Саларианского союза. Гор смогли выяснить, что геты, находящиеся за вуалью Персея, почти не изменились за прошедшие столетия. То есть вы хотите сказать, что это другая группа гетов, уточнил Турианец. Именно. И что это нам дает? Скептически поинтересовалась Азари. Мы не знаем, где их основной мир, сколько у них кораблей, численность армии, как далеко они продвинулись в науке, чего хотят, зачем им кредиты, зачем контакты с органиками, чего они добиваются, нападая на пиратов в системах Термина. На последний вопрос я смогу ответить, уверенно кивнул Тволу. Аналитическая группа, собрав все имеющиеся данные и опросив освобожденных пленников пиратов, пришла к неутешительному выводу. Какому? Нетерпеливо уточнил Шадар. Подопытные. Вы, наверное, шутите? Фыркнула Тивас. Зачем им органики? Они и так совершеннее нас во многих аспектах. Неизвестно. Пожав плечами, советник продолжил. Однако это самый логичный вывод. Информация, кто мешает им подключиться к экстранету или взломать некоторые слабо защищенные сервера. Рабочая сила, так они сами по себе лучшая рабочая сила в нашей галактике. Ради развлечений, ха, и еще раз, ха, геты машины и их действия продиктованы логикой, только польза. Тогда скажите мне, советник, обратился к нему Турианец, где логика в спасении пленных рабов? Вот этого мы, к сожалению, не можем просчитать, удрученно опустив плечи, ответил Тволу. Какой смысл отпускать столько возможных подопытных, оказывать медицинскую помощь и высаживать на заселенных планетах? Смысла в этом случае аналитики не видят. Может, это глупо прозвучит, произнес Шадар, глядя на стол, стоящий между ними. Но может, они работают ради популярности, завоевать доверие со стороны разумных Терминуса? Бред, сразу отмахнулся Саларианец. Ну почему же бред? Совершенно спокойно парировал мужчина. Судите сами. Вы же читали отчеты следственных групп и можете делать выводы согласно полученной информации. Спасенные гитами разумные в один голос кричат о том, что их спасители никоим образом не хотели им навредить. Был также случай, когда пираты пошли на глупости, как там было сказано, начали угрожать синтетикам, что расстреляют всех рабов. И что получилось в результате? Синтетики пошли на переговоры. То есть они с самого начала ставили себе цель спасения, а не бездумное уничтожение пиратов. Зачем, к чему вы клоните, уточнила Тивас. А вам непонятно, с усмешкой спросил Турианец. Сколько из спасенных разумных имеют гражданство Совета, сколько их еще будет? Советник прав, пришел на помощь своему коллеге Тволу. Популярность этих синтетиков растет, но они все равно не идут на добровольный контакт и заключение каких-либо соглашений с разумными. Исключением была лишь Ария Телак, и то она не связана с системами Совета, так что смысла в этом пока не видно. Согласна, поддержала Саларианца Цитивас. Поживем, увидим, советники, как-то слишком мрачно и задумчиво пробормотал Турианец. На какое-то время трое, наделенных самой большой властью и могуществом в пределах исследованной части галактики, разумных замолчали. Каждый из них был занят своими мыслями о сложившейся ситуации. Советники, обратилась к разумным дева-секретарь. Прибыла спектр тела Вазир с докладом по ситуации в туманности Омега. Пропусти ее, мрачно приказал Этивас. Значит, все же доклад. Советники, поздоровалась спектр, войдя в кабинет и встав напротив своего непосредственного начальства. К сожалению, у меня прискорбные новости. Мы вас слушаем, спектр, обратился к ней советник Шадар. Спектр Крин со своими оперативниками и сопровождающая группа гор пропали без вести. В каком смысле пропали? Удивился Тволу. В соответствии с информацией, полученной от агентов на Омеге, мы прибыли к предполагаемому месту проведения операции по захвату синтетиков. После тщательного осмотра мы смогли выяснить, что там произошел ожесточенный бой с применением крупнокалиберного и тяжелого вооружения. Однако кроме небольшого количества органических следов мы не смогли больше ничего обнаружить. На месте встречи имеются следы приземления двух кораблей, но самих кораблей нет. Информаторы Самеги докладывают, что на встречу с синтетиками отправился один из доверенных подручных Ари Телак, Тирон Вентур, однако больше его не видели. Что за органические следы, уточнила Тивас. Кровь разумных, советник, без запинки ответила Тила. Ни тел группы захвата, ни частей синтетиков мы не обнаружили. Что с кораблем «Спектра Крин»? Поинтересовался турианский советник. Не обнаружен. Ни на Омеге, ни в ближайших системах корабль восхождения не появлялся. Благодарим вас, «Спектр», поблагодарила оперативница Утивас. Ждем вашего развернутого отчета. Вы свободны. Тела кратко кивнула и молча вышла из кабинета, оставив трех разумных с их мыслями. Вот теперь молитесь, мрачно произнесла Тивас. Молитесь всем богам и духам, чтобы это не спровоцировало синтетиков. Долотрес это не остановит, не менее мрачно произнес Тволу. Если Саларианский союз вступит в войну с гитами по причине своей собственной глупости, республика останется в стороне, заверила его советница и, встав со своего кресла, направилась в сторону выхода. Пару минут спустя саларианец тоже покинул комнату для совещаний. «Не будет никакой войны», – пробормотал Шадар в пространство пустого кабинета. «Им нужна не война, понять бы, что именно. Система, оплот машин, планета, кузница, твари. Просто долбанные твари. Еще хоть один раз мне устроит подобную подлянку, буду вырезать особо ретивых с особой жестокостью и циничностью. Чтоб боялись, твою мать, а, вот это было по-настоящему подло. Я тут себе воображаемые волосы на такой же воображаемой пятой точке рву ради этих придурков, а они, от попадания моих железных дровосеков на лабораторный стол спасла моя же паранойя, плюс случай. Моя паранойя — это фрегат класса «Любопытный», вечно сопровождающий курьер Комеги. Квантовый коммуникатор на борту фрегата постоянно помогает контролировать действия моих разведчиков и вот недавно помог нам взять под управление пустые платформы, которые мы планировали разместить в хранилищах за пределами родной системы. И именно этот случай и спас наши технологии от захвата. На борту транспортника боевые платформы оказались случайно. Поломка другого корабля заставила меня использовать тяжелый транспортник одновременно для переброса платформы и заключения очередной сделки с королевой Омеги. Плюс я смог организовать и собрать дезориентированные от постоянных электромагнитных атак программы с поверженных платформ. И вот, собрав всех вокруг, я приказал атаковать, да и сам поучаствовал. Новый прайм вещь. Это я вам из первых рук говорю. Неожиданностью стал захват «Спектра». А из этого следует, что... Правильно, моими гитами заинтересовался совет цитадели. Эх, рано, слишком рано мне с ними разговаривать. Надо что-то менять в своей тактике. Вот только что именно, эх, 06, серый кардинал. Мир полон пороков, в нем каждый злодей. В природе нет зверя страшнее и злей. Запомни и ты, на земле нашей грешной рождается горстка неподлых людей. Значок защиты авторского права. Цапырикхт. Серж Гуляка, 2013, свидетельство о публикации 113 091 808 532, с сайта http://www.nprls.ru. Туманность, полумесяц. Система, Тазали. Планета, Иллиум. Луила Петал. Планета Сад, утопающий в роскоши локальный центр азарской коммерции. Красиво? Да. Безопасно? Нет. 5 лет назад она прилетела на эту планету с маленькой девочкой на руках, чтобы начать новую жизнь. Спасение, в которое она и сама с трудом верила, подарило им обеим шанс жить дальше. Шанс жить без батарианского ошейника на их шее. Но по своей собственной глупости Луила надела на себя и приемную дочь другой. Он был из мягкого паучьего шелка, но от этого не переставал быть ошейником. Первое время все было замечательно. Ее приняли на новом месте работы в качестве специалиста по связям. Работа ей нравилась. Встречи с бесчисленным количеством разумных всех рас пространства цитадели. Званые вечера, снова встречи, знакомство, казалось, этому не будет конца. Так и оказалась глупо поставленная подпись в самом начале, конфликт с Матроной начальницей, и все 5 лет вылетели в трубу. Огромные долги, ей не хватит всей ее долгой жизни, чтобы расплатиться. А ведь она еще должна помочь дочери встать на ноги. Глупо как глупо. Луила Петал сидела на диване в своих скромных, по местным меркам, апартаментах и наблюдала за пролетающими за окном глайдерами. Машины летели мимо, даже не замечая, что на них смотрит. Вот так здесь, на Иллиуме, все и устроено. Если ты слишком добр, если ты слишком мягок, тебя просто сожрут и даже не заметят. Тонкие, закованные в начинающие грубеть пластины, руки нежно обняли девушку. Прежде чем прильнуть своей горячей щекой к шее матери, девочка нежно укусила ее за ключицу и горестно вздохнула. «Все так плохо, мам?» – тихонько спросила турианка. «К сожалению, доченька», – со вздохом ответила Азари. «Нас так просто не отпустит. Мы справимся, мам», – уверенно заявляет Нина. «Ты справишься. Ты всегда со всем справляешься. Я постараюсь, дорогая. Вспомни, как меня хотели забрать. Воскликнула девочка и легким прыжком перелетела через диван и, оказавшись напротив своей приемной матери, посмотрела той в глаза. Вспомни, как ты их вышвырнула из нашего дома с помощью биотики. Ха-ха. Невольно засмеялась девушка, вспоминая комичную картину. Два представителя иерархии пришли к ним домой с требованием передать Нейна представителям своего вида. Но это Иллиум, и они очень сильно поплатились за эту попытку. «Помню, дорогая, помню», — смеясь, повторила дева. «Эти удивленные лица я никогда не забуду. Вот, а тут какая-то тетка», — звонко воскликнула девочка. «И с ней ты справишься». «Справлюсь, справлюсь», — заверила ее Луэла, хоть в душе и понимала, что это не так. «Ты уроки сделала?» Изумрудного цвета глаза девочки затравленно забегали по помещению в поисках оправдания. «Так, сурово, но с налетом заботы в голосе», — произнесла Азари. «Бегом в комнату и делай уроки. И никаких игр по экстранету. Ты меня». Закончить наставление для дочери не дал дверной звонок, а мелкая проныра, будто этого и ждала, сразу убежала к двери проверять, кого это там принесло. «Странно», — подумала дева, глядя на часы своего инструментрона. «Начало ночи, кого это принесло так поздно? Маам!» Неуверенный голос дочери донесся из коридора. «Что такое?» — взволнованно спросила Азари, вставая с дивана. «Тут к нам кварианец». Кварианец, подойдя к двери и взглянув на экран терминала замка, девушка с интересом принялась разглядывать ночного гостя. Напротив ее двери действительно стоял мужчина-кварианец, но она не могла опознать его по скафандру. Трое ее единственных хороших знакомых из этой расы космических скитальцев сейчас были на флоте и занимались своей непосредственной работой. Поддерживали свой народ. Это точно был не один из них, и дева была абсолютно в этом уверена, так как они недавно связывались. «Я слушаю», — неуверенно произнесла Азари, нажав на панель разговора. Луила Петал, приятным, даже несмотря на искажение вокодера шлема, баритоном поинтересовался кварианец. «Да, с кем я говорю?» «Лекшер Васыдина Нартислея», — представился кварианец, сложив руки на груди и чуть поклонившись. «Я представляю группу разумных, которые хотели бы обговорить с вами некоторые жизненно важные вопросы. И чем я могу вам помочь? Я бы предпочел переговорить с вами с глазу на глаз, достопочтенная. Это не тот разговор, который стоит слушать посторонним». «Нины», — обратилась девушка к дочери, отпустив сенсор разговора. «Принеси пистолет». Дождавшись, когда девочка пулей сбегала в ее комнату и принесла оружие, Азари нажала кнопку открытия замка. «Проходите». Лэк не стал заставлять просить себя дважды и вошел в квартиру. «Здравствуй, юная красавица», чуть кивнув, поздоровался кварианец с турианкой. «Излагайте причину вашего прихода», тоном, не требующим возражений, приказала дева. «Как я и сказал, совершенно невозмутимо, будто взобрала его шлема не смотрела дуло крупнокалиберного пистолета», произнес кварианец. «Я представляю группу разумных, желающих работать с вами, мисс Луэла». «Что за группа? Вы встречались с ними?» С легкой иронией в голосе ответил гость. «Встреча была краткой, но запоминающейся, конкретней», потребовала девушка. «Маам!» Тихо позвала ее стоящая в дальнем конце комнаты девочка. «Не сейчас, лучик», даже не взглянув в ее сторону, произнесла Луэла. «Говори, кто тебя послал?» «Мам, он меня пугает», вновь привлекла ее внимание девочка, но прежде чем Азари успела осадить ее, добавила: «Я его не чувствую. Совсем». Кварианец с интересом посмотрел на девочку, а внутри у ее приемной матери все похолодело. «Кто это? Зачем он пришел? Что ему нужно?» «Секрет дочери раскрыт». «Как интересно», — пробормотал кварианец, рассматривая сжавшуюся под его внимательным взглядом в комочек страха девочку. «Этого мы не предусмотрели. Насколько же интересна наша вселенная? Кто тебя послал?» — выкрикнула собирающаяся уже выстрелить Азари, но ничего не успела сделать. Размазанным из-за скорости движением руки, будто кварианец отмахнулся от назойливого насекомого, гость вырвал пистолет из ее рук, даже не взглянув в ее сторону. Приступ паники от легкости, с которой это произошло, заставил деву на мгновение забыть про биотику, но быстро справившись с собой, Азари активировала все свои резервы, чтобы ударить противника. «Не стоит», — все таким же спокойным голосом произнес кварианец и ткнул ее пальцем чуть ниже правой груди. Невероятно точный, недоступный многим мастерам ближнего боя, удар в нервный узел между ребрами вызвал легкую, но совершенно неконтролируемую вспышку боли и концентрация девы сорвалась. Биотическое облако вокруг кистей замерцало и, легкой вспышкой, рассыпалось в воздухе. «Хотел бы я вас убить, давно бы это сделал», — констатировал кварианец, протягивая деве обратно ее пистолет рукояткой вперед. «Если вас это успокоит, можете оставить оружие у себя». «Кто ты?» — просипела дева, забирая пистолет. «Объяснять не имеет смысла», — произнес кварианец, поднимая руки к забралу шлема своего скафандра. Спустя секунду раздался щелчок и шипение сбрасываемого воздуха. «Проще показать», — добавил мужчина, убирая затемненное стекло в сторону. И Азари увидела лицо безжизненной куклы с ярко светящимися голубым светом глазами-камерами. «Давно не виделись, Луила Петал. Как поживаете?» Еще раз поздоровался Гет. «Апийский крест. Система. Трибия. Планета. Палавин. Бывший оперативник Кабал Калиастанибу». Калиас не ступала на поверхность своей родной планеты долгие 5 лет. Служба у нее была не сахар. Кабал. Одним только названием этого подразделения пугают юных турианцев, чтобы они слушались своих родителей. Вот и ей не повезло попасть в лапы к этим отморозкам. Биотический дар, открывшийся у нее много лет назад, не прошел мимо внимательных глаз Кабала. Никогда и никто из ее родственников не обладал этой особенностью, но вот ей не повезло. Мать пролила реки слез, когда выяснилось, что ее единственная девочка биотик. В бездну все это, выругалась девушка, пнув в сердцах, лежащий на мостовой камень. Небольшой булыжник с тихим всплеском скрылся под ровной гладью озера, оставив после себя мелкую рябь. 5 забытых всеми духами, лет. И что я слышу? Зачем ты пришла? Кривляясь, явно пародируя кого-то, произнесла голубоглазая турианка. Просто великолепно, тоже мне отец. На окружающих ей было все равно, так как только проходящие мимо разумные, видя мрачный значок на ее груди, выполненный в виде стилизованного черепа с голубыми глазами, сразу стремились отойти подальше. Идиотизм чистой воды. Все эти суеверия и слухи вокруг биотиков, и отец туда же. Даже матери не дал с ней встретиться. Про младших братьев вообще лучше промолчать. «И что же мне теперь делать-то?» Устало спросила она у озера. Входящий вызов дальней связи на инструметрон вырвал девушку из мрачных мыслей. «Надо же!» – удивленно воскликнула Калиас, нажимая на кнопку принятия. «Старушка Луэйла!» – радостно поздоровалась турианка. «Чем обязана?» «И тебе не болеть, искорка!» Смеясь, поздоровалась подруга. «Звоню по делу, но вначале скажи, как твои дела, как Кабал, как родители и братья. Тебе честно ответить или соврать?» Скептически шевельнув надбровными пластинами, поинтересовалась турианка. «Ау!» – протянула дева с экрана. «Все так плохо?» «Именно подруга!» – кивнула турианка, осматривая пространство вокруг. «Кабал послан в бездну. Отец не позволяет мне вернуться домой. Видимо, боится, что из-за меня мелкие тоже станут биотиками. Но это же бред!» Всплеснув руками, возмутилась Азари. «Этим нельзя заразиться от других разумных. Нужно получить облучение НЭ. Да когда же ваша раса поймет это, наконец? Вот и мне интересно», безразлично пробормотала девушка. «Как там лучик?» Решила она сменить тему разговора. «Сама спроси», улыбаясь, ответила Азари и, поманив рукой кого-то за пределами камеры, отошла в сторону. «Тетя Калиас», радостно пискнула турианская девочка. «Здравствуйте». «Привет, лучик. А во, какая ты большая стала», удивилась Калиас. «Какая красивая. Молодец. Как в школе? Есть уже поклонники, Калиас?» Услышала турианка голос со стороны. «Ей еще рано об этом думать. Тьфу, на тебя, распутница». Разговор прервался из-за дружного хохота 3 разумных, находящихся в разных частях галактики. На душе у турианки потеплело. Все же есть еще близкие, которым наплевать на ее принадлежность к биотикам. И самое главное, что это не только Азари. «Ладно», отсмеявшись, произнесла девушка. «Дай с мамой твоей поговорю, секунду», пискнула девочка сквозь смех и убежала. «Рассказывай, старушка, чем обязана такому неожиданному, но приятному звонку?» «Тут такое дело», чуть замявшись, начала Азари. «Мне предложили работу, очень серьезную работу. Судя по твоему голосу, эта работа очень серьезная», кивнула турианка. «И, что за работа? Кем, на кого?» «На», начала отвечать дева, в смущении покусывая нижнюю губу. «На старых знакомых. Работа в новой только развивающейся компании, которую они планируют потом превратить в корпорацию планетарного масштаба. А кем? Генеральным директором и держателем руководящего пакета документов. Ты понимаешь, что это может быть грандиозной подставой?» Возмутилась турианка. Компании еще нет, а тебе уже всучивают контрольный пакет. С ума сошла, да послушай же ты, взвилась дева, все еще серьезней, чем ты думаешь, но они не предадут. Откуда ты знаешь, кто это вообще такие? Ты их знаешь, и Лучик их тоже знает. А чем? Еще больше хотела возмутиться Турианка, но ей будто сдавило горло от осознания всей открывшейся картины. Ты с ума сошла? Просипела девушка, глядя подруге прямо в глаза. Нет, уверенно ответила Лейла. Все очень-очень-очень серьезно, Кали. И это разговор для личной встречи. Так что прилетай, тебе тоже припасена должность. Какая? Опешила девушка. Начальник охраны проектов и безопасности. Опыт работы в Кабал очень тебе пригодится. Духи, простонала Калиас. Но у меня с кредитами сейчас совсем плохо. Не проблема, обрадовалась Азари. Я тебе перешлю необходимую сумму. А как прилетишь, я тебя встречу. Поживешь пока у нас, а там дальше видно будет. Лови. И инструметрон Турианки дважды просигналил о получении средств. Ждите, скоро прилечу. Приставать не будешь? С легким сарказмом поинтересовалась девушка и, не дав подруге высказать свое возмущение, прервала соединение. Что ж, прошептала Турианка, последний раз взглянув на гладь такого родного и теперь такого далекого озера. Посмотрим, чего они хотят. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Калиастанебу. 2 недели после звонка Луила Петал. Добро пожаловать на Иллиум. Пропела подошедшая Азари. Вы здесь для отдыха или в поисках работы? Я прилетела в гости к подруге. Мрачно ответила Турианка, даже не взглянув в сторону девы. Ау. Наигранно удивилась та. Ну что же, если передумаете, то компания Илли не интересует. Рыкнула Калиас и широким шагом направилась в стороны выхода из космопорта, но не успела она сделать даже пару шагов по улице, как с радостным писком на ее шее повисла Нины. «Тетя Калиас, тетя Калиас!» – пищала маленькая Турианка. «Придушишь же!» – грозно возмутилась девушка, сдирая с себя неугомонного ребенка. «Прости!» – пискнула девочка, вися мешком в крепких руках, но ожидаемой выволочки не последовало. Вместо назидательной ругани старшая Турианка сама сгребла девочку в охапку и принялась щекотать и покусывать детеныша, отчего девочка принялась громко хохотать и вырываться. Наконец-то, раздался тяжкий вздох рядом с копошащейся парочкой. «Я уже начала думать, что ты передумала, не дождешься». Укусив Нины в последний раз, Калиас выпрямилась и обняла старую подругу. «Рассказывай, как так получилось, что они на тебя вышли?» «Ао!» Покачав головой, произнесла Азари. «Это долгая история, но и лететь домой нам долго, так что успею рассказать. Пошли». У Петал квартира была небольшой, но очень уютной. Уже очень давно Калиас не чувствовала домашнего уюта. Вся мебель расставлена так, чтобы сохранить максимум свободного пространства вокруг, а скромные детали интерьера в виде различных декоративных вещей создавали приятную атмосферу смеси турианской и азарской культур. Как только троица вошла в дом, Нина сразу убежала в сторону кухни. «Уютненько тут у тебя», – протянула Турианка, скидывая на пол свою сумку. «В перспективе у нас предстоит переезд, и я не знаю, куда теперь все девать», – разочарованно вздохнув, пробормотала Азари. «Так ты все же согласилась?» – сурово поинтересовалась Калиас. «Да», – уверенно ответила девушка. «И ты согласишься, когда с тобой поговорят?» «Очень сомневаюсь», – скептически пробормотала теперь уже Турианка. «Проходи на кухню. Я сейчас эрг заварю, буду очень благодарна», — обрадовалась Калиас и направилась в указанную сторону, где ее уже ждали. Нины, тараторя Аки-пулемет, рассказывала последние события из своей жизни, сидя на коленях у совершенно незнакомого турианки-кварианца. Конечно, узнавать кварианцев по костюму то еще редкое умение, но в свое время Калиас успела плотно пообщаться с представителями этой расы скитальцев. Молодой, судя по длине ярко-синей накидки, кварианец с интересом слушал девочку периодически то, взрываясь смехом, то вставляя свои комментарии или прося девочку уточнить какие-то детали ее рассказа. «Нины», — обратила Турианка к девочке, — «не представишь нас, а?» — запоздало среагировала на ее присутствие Нины. «Ой», — пискнула та, спрыгивая с колен кварианца и позволяя тому встать. Высокий мелькнула в голове Калиас, когда незнакомец полностью выпрямился. «Знакомьтесь, это моя тетя, Калиастанебу». Мужчина просто учтиво кивнул. «А это Лекшер Васыдина Нартислея, но он просит называть себя Декс». «Нины», — позвали девочку из гостиной. «Уроки». «Тю-ю-ю», — протянула девочка, но все же вышла из комнаты. «Приятно познакомиться», — учтиво вернула поклон Турианка. «Мы знакомы», — Калиас огорошил ее кварианец. «Простите», — удивленно произнесла девушка, — «но я не помню, чтобы мы встречались». «Встречались», — уверенно кивает мужчина. 5 лет назад, крейсер «Свирепый». «Хватит», — возмутилась Турианка. «Там не было других кварианцев, кроме моих друзей, а они сейчас на флоте. А кто сказал, что я кварианец?» Невозмутимо поинтересовался кто, кто ты, с шипением спросила девушка, засветившись биотикой. «Стой», — услышала она голос Луэлы. «Не надо, Калиас, даже если атакуешь, ты с ним не справишься. Я знаю», — проверяла. «Кто это?» Теперь уже у подруги спросила Турианка. «Это Гет, Искорка, и тебе придется очень внимательно его выслушать». «Ладно», — погасив биотику, уступила Калиас. «Но только потому, что ты просишь об этом». «Вот и хорошо», — с облегчением выдохнула Азари, проходя на кухню. «Присаживайтесь, я сейчас все приготовлю». Пока дева колдовала у плиты, Турианка с интересом рассматривала поддельного кварианца. И что самое страшное, она не могла сказать точно, издевается над ней подруга или нет. Декс вел себя совершенно нормально. Его грудь вздымалась при вдохе и опускалась при выдохе. Он постоянно двигался, совершая легкие движения, будто ему было не очень удобно сидеть на жестком стуле или где-то пережимал костюм. Он вел себя как органик, и выглядело это совершенно естественно. «Вот Эрк», — сказала Азари, ставя перед ней кружку с ароматным напитком. «Все как ты любишь». «Спасибо», — машинально кивнула Турианка, но к кружке не притронулась, непрерывно следя за действием синтетика. «Я слушаю», — обратилась она к Гету. «Что же?» — устало произнес Гет, вставая и подходя к обзорному окну на кухне. «Скажите, бывший оперативник Кабал, Калиастанибу», — обратился синтетик к ней, не оборачиваясь. «Вы когда-нибудь слышали такое название, как жнец? Примечание к части. Чур, сильно не бить. 07. Империя машин. Одним всего дороже могущество и власть. Других по этой жизни ведет к наживе страсть. Запомни, если хочешь к удаче в милость впасть, нельзя все яйца сразу в одну корзину класть». Значок защиты авторского права. Сапырикхт. Серж Гуляка, 2013, свидетельство о публикации 113 091 808 532, с сайта http://www.nprls.ru, система, оплот машин, планета, кузница, лабораторный комплекс. Пока девочки занимались оформлением документов и переездом на новую квартиру, я принялся за подготовку материальной базы корпорации. Иметь просто название мало, верно? Несколько часов совещаний с двумя разумными привели к одному выводу. Заниматься чем-то одним нет смысла, особенно с учетом постепенно опускающейся на нашу шею гильотины. И я перевел все свое внимание на доступные ныне разработки. Ох, я конечно знал, что геты создания исключительно прагматичные и стремятся к максимальной эффективности, но лицезреть холодную логику машины, что исследует живые организмы, это, я вам скажу, зрелище не для слабонервных. Всех пиратов и работорговцев, которых мои искатели привозили в лаборатории, ждала им, короче, лучше бы они, в смысле органики, сами себя убили. Вкратце можно сказать так: строение и особенности работы организмов всех известных ныне рас изучаются самым, повторюсь, самым тщательным образом, и законами о морали здесь и не пахнет. Вообще, особое внимание досталось биотикам. А-а-а, товарищи, через что они только не проходили. И лоботомия без наркоза не самый страшный вариант, однако результаты того стоили. Буквально разобранная по молекулам нервная система органиков-биотиков дала умникам хорошую базу для разработки биотических усилителей и дополнительного ПО для имплантантов. Кроме того, мои геты, с легкой подачи одного умника, принялись за разработку брони для колдунов. Первые чертежи были уже готовы, но нам нужны были лояльные или, по крайней мере, не знающие, на кого работают биотики разных рас. Вот тут-то и выходит на сцену новая компания на Иллиуме. Но это в будущем. Кроме того, отдел программирования моих умников получил приказ на разработку программ шифрования и защиты от взлома. Так что скоро я смогу передать своим девочкам первые пакеты с сырым софтом для серверов и базисные шаблоны для создания вертинов. Все, конечно же, с дырами, известными только моим гитам. Отдел вооружений получил заказ на разработку более совершенного вооружения для других разумных рас. А с учетом данных от вивисекторов, геты смогут изготавливать оружие, в точности подогнанное под средние параметры представителя любой расы цитадели. Геты-строители по своей собственной инициативе передали мне довольно большой пакет данных по оптимизации строительных и монтажных работ для органиков. И, конечно же, кроты додумались посовещаться с вивисекторами об товарищи. Короче, работы непочатый край, а идей просто уйма. Осталось только разобраться, в какой последовательности и в каких дозах сливать все это органикам. О, рекомендации от умников. Посмотрим, посмотрим. Туманность, полумесяц. Система, Тазали. Планета, Илиум. Калиастонебу, Луила Петал. Ну, вот, устало откинувшись на спинку кресла, выдохнула Луила. Переезд окончен. Маам, донесся голос дочери из глубины новых двухэтажных апартаментов. Что? Декс пришел. Атоми, взмолилась дева, вставая с кресла. Дай мне сил. Гость обнаружился в коридоре в компании неугомонной Нин. Девочка опять скороговоркой рассказывала фальшивому кварианцу свежие новости, акцентируя внимание на том, как она устала от переезда, но была счастлива, что у нее теперь не только своя комната, но еще и бассейн, спортзал, огромная библиотека, самое быстрое во вселенной соединение с экстранетом. Иногда у ее приемной матери складывалось впечатление, что Нина ошиблась телом, и ей нужно было родиться соларианкой. Лучик, устало обратилась дева к дочери, не докучая Дексу своими рассказами. «Ну, маам», – протянула расстроенная девочка, опустив взгляд. «Все в порядке, мисс Сертал», – поспешил успокоить Азаригет, аккуратно погладив девочку ладонью по голове, отчего та тихонько заурчала. «События из жизни вашей малышки очень интересны и познавательны. Обычные события из жизни ребенка», – пожав плечами, – произнесла девушка. «Обычные события для вас», — уточнил Декс. «Ау», — протянула Азари, поняв все, что хотел сказать этой фразой синтетик. «Простите», — поспешила она извиниться перед Дексом. «Я иногда забываю, с кем разговариваю». «Так и задумывалась, мисс Сертал», — с тихим смешком произнес Гет. «Вы по делу?» — перевела она тему. «И да, и нет», — ответил Декс. «Я прибыл убедиться, что у вас не возникло проблем с увольнением и кое-что передать вам. Начну с конца», – произнес синтетик, доставая из поясной сумки несколько чипов с данными и протягивая их деве. «Здесь чертежи сервера Ви и несколько программ, включая базис самого Ви. В качестве первого толчка развития нашего общего дела должно хватить. Дальше мы планируем расширение, как в финансовом плане, так и в областях работы. Но вы пока не забивайте себе этим голову, лучше расскажите, как у вас дела. Я позже посмотрю, что на чипах», — уверила его дева, убирая вышеназванные устройства в стенной сейф, защиту которого настраивал сам Декс. «Как видите, переезд прошел удачно, и пусть мы сильно устали, но теперь у Нины много свободного места». «Это точно», — вклинилась в разговор девочка. «А еще, Нины», — весьма строго обратился к ней Гет. «В разговор старших влезать не принято», — напомнил девочке синтетик. «Это некрасиво и выставляет твою маму в плохом свете». «Ой», — пискнула девочка, прикрыв рот ладошками. «Вот», — продолжил тем временем Гет, вновь вынимая что-то из кармашка поясной сумки и протягивая коробочку девочке. «Иди пока позанимайся этим». «А что это?» — с искренним интересом спросила турианка, забирая коробочку. «Это подарок», — хмыкнув, ответил синтетик. «Новый инструментрон. Ура!» — воскликнула девочка и, прижимая к груди драгоценную ношу, умчалась к себе в комнату. «Спасибо», — поблагодарила Декса мама девочки. «Со всеми этими делами я и забыла, что она сломала свой старый в драке». «Да», — удивился синтетик. «Я и не знал. Вы ведь что-то сделали с прибором», — констатировал Эзари. «Да», — подтвердил ее догадки Гет. «Это специально сделанная для нее модель. Помимо основных функций в ней заложена программа оповещения об опасности. Так что в случае необходимости мы сможем вмешаться и держать нас под колпаком», — пробормотала дева. «Не без этого», — не стал отпираться Декс, протягивая Азари еще две такие же коробочки. «Поймите нас правильно, мисс Сертал, вы единственные органики, работающие с нами. Даже если отбросить возможность вашего предательства, остается шанс попытки захвата с целью выведать ваши, а следовательно, наши секреты. А так как вы с вашей подругой являетесь ключевыми фигурами, мы не можем позволить себе потерять вас». «Красиво излагаете», — хмыкнула дева, забирая подарки. «И вы прямолинейны. Констатация факта, мисс Сертал, не более того», — невозмутимо продолжил синтетик, пожав плечами. «Честность в нашем случае имеет первостепенную важность. Наиграться в политику вы еще успеете. Конкуренты никуда не денутся, даже если вы имеете поддержку гетов. Не забывайте еще и о промышленном шпионаже. Этим будет заниматься Калиас», — улыбнувшись, заверила она Декса. «Чем заниматься?» — раздался голос из коридора. Так как Азари и Гет по мере разговора успели незаметно, по крайней мере, для девы, перебраться из прихожей в зал, они не заметили прибытия турианки. шпионами и диверсантами, Искорка, встретив подругу искренней улыбкой, ответила Луэйла. «Ты ведь защитишь меня, слабую деву, от шпионов и интриганов, с технологиями гетов», — хмыкнула Турианка. «Это они должны нас бояться, а не мы их. Привет, Декс. Здравствуйте, мисс Станибу». Чуть кивнув, поздоровался с ней Гет. «Тут тебе подарок», — продолжая улыбаться, сказала Азари, протягивая подруге одну из коробок. «О, как!» — наигранно удивившись, выдала Турианка, открывая крышку и рассматривая лежащий внутри контейнера, с виду самый обычный, инструметрон. «А я все думала, когда же на нас ошейники оденут? Обычная предосторожность, мисс Станибу», — заверил ее Гет. «Кто бы сомневался», — скептически буркнула Калиас, копаясь в настройках прибора. «ХМ вроде все нормально. Дополнительное попрошито в матрице устройства», — пояснил синтетик. «Его невозможно обнаружить обычными методами, только с помощью специализированного оборудования при прямом подключении». «Ясно», — протянула девушка, перекидывая информацию со старого прибора на новый. «Как продвигается поиск помещений?» — поинтересовался Декс. «Помещение не проблема», — ответила Турианка. «Проблема заключить договор аренды без документов на предприятие, а чтобы получить документы, необходимо пройти кучу заверительных учреждений. И чтобы пройти учреждение, нужно название предприятия. С деньгами вопрос, как я понимаю, не стоит. Так что», — закончила она, застегивая на руке браслет гидского инструметрона. «Вел труны сил», — спокойно предложил синтетик. «У меня переводчик барахлит», или, удивленно поинтересовалась Калиасу подруги. «Нет», — с задумчивой улыбкой ответила Азари. «Это древний азарский диалект, дословный перевод, создание из металла, а современный аналог, искусственный», — все еще улыбаясь, ответила дева. «ХМ», — вел труны сил корп, будто пробуя слова на вкус, повторила Калиас. «А что? Почему бы и нет? Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Калиастанибу». Заместитель директора вел труны сил корп, начальник отдела по безопасности Калиастанибу. «Мне все равно», — отмахнулась Турианка от назойливой Азари. «Директор не дает интервью, и мы не нуждаемся в рекламе сомнительных голопрограмм. За нас говорит качество нашей продукции». А теперь, начальник по безопасности кинула на одного из охранников турианцев быстрый взгляд. И мужчина молча подошел и встал позади журналистки. «Прошу вас покинуть территорию Велтруны Силкорп, Сагур», — обратилась она к подчиненному. «Проследи», — с удовольствием, оскалившись, произнес турианец. «Пройдемте», — тоном, не требующим возражений, пригласил охранник назойливую деву, а спорить с закованным в тяжелую броню разумным верх глупости. «Хо-хо, хорошо», — заикаясь, пискнула дева и позволила припроводить себя в сторону выхода. «Мне нужен отпуск», — зашипела Турианка, прикрыв лицо руками. «Или следующего журналюгу я пристрелю». За 3 года существования, с поддержкой гетов, Велтруны Силкорп заняли одно из лидирующих мест в производстве программного обеспечения на Иллиуме. Даже саларианцы начали закупаться их продукцией, а про республику и иерархию и говорить не стоит. Теперь же, с подачи прагматичного Декса, пришло время для расширения области работы. Недавно директор компании в лице Эртал сделала заявление, что намеревается начать работы в области кибернетики и медицины. Для этого уже выкупили участок для постройки лаборатории и больницы. Вопросы к ним о причинах такого быстрого взлета сыпались один за другим, и пока у Калиас получалось отбиваться. Но что будет дальше? За последний месяц ее служба поймали 4 промышленных шпионов. 4 за месяц. Совсем плохо, да? Учтиво поинтересовался второй охранник-турианец, протягивая начальнице пластиковый стаканчик с эргом. Как и у самой Калиас, на его груди, прямо поверх брони, был прикреплен стилизованный под череп значок. «Заигрываете с начальницей в рабочее время?» — возмутилась Калиас, но стаканчик все же взяла. «Так у меня смена уже кончилась», — хмыкнул мужчина, кивнув в сторону входа в один из отделов корпорации. Посмотрев на пост Танибу, действительно обнаружила следующую смену охранников. «Сколько времени?» — удивленно поинтересовалась девушка. 6:30 вечера», — ответил турианец, улыбаясь. «Заработались вы, госпожа майор», — упрекнул ее подчиненный. «А куда деваться?» — скептически пробормотала заместитель директора, отпивая ароматный напиток. «МММ», — протянула Калиас, сделав первый глоток. «У нас заменили автоматы, с чего вы так решили?» — удивился охранник, тоже делая глоток из своего стаканчика. «Вкус эрго значительно улучшился», — поведала она свое открытие подчиненному, и тот расхохотался. «Это не из автомата», — отсмеявшись, пояснил турианец. «Я его дома делаю и с собой беру на работу». «Хм», хмыкнула девушка, делая еще один глоток. «Давно я такой вкусный эрк не пила», и лукаво взглянув на мужчину, она предположила. «Еще и готовить умеешь, как вы догадались». Совершенно невозмутимо поинтересовался тот. «Как звать то, служивый?» «Ларык», представился охранник. «Ларык Вирнус, мэм». Придя домой глубокой ночью, Калиас, стараясь издавать как можно меньше шума, пробралась в свою комнату и, скинув официальный костюм в стиральную машину, собиралась уже лечь спать, когда в ее комнате внезапно включилось освещение. «И где это мы шастаем, Калиастанибу?» — возмущенно донесся голос подруги со стороны входа в комнату. «Гуляла», — буркнула турианка, оборачиваясь. «А ты где была?» — совершенно справедливо возмутилась девушка, глядя на одетую в вечернее платье Азари. «Гуляла», — высунув язык, ответила дева. «Ну и кто он? Или она? Ты же знаешь, что я не интересуюсь Азари», — фыркнула турианка. «Значит, он», — кивнула Луэйла. «Ну, что ну?» — не поняла подругу Калиас. «Рассказывай». «Ой, иди ты», — возмутилась девушка. «Куда?» — с вызовом, но искорками веселья в глазах уточнила дева. «Так», — протянула турианка, смотря на вялые движения Азари. «Кто-то хорошенько так набрался сегодня». «Да, а тебе какое дело?» — протянула девушка, опустив взгляд в пол. «Что-то случилось, подруга?» «Нет», — помотав головой, ответила Азари. «Просто устала». «Я тоже», — поддержала ее Калиас. «И так будет еще очень долго?» «Да», — всхлипнув, поинтересовалась Луэйла. «Так или иначе, но да, это, скорее всего, до конца наших жизней», — согласилась с ней турианка, и девушки замолчали. «Знаешь», — разрушила тишину Азари, — «мне так хочется, чтобы все, что Декс нам рассказал и показал о грядущем, оказалось чушью. Чтобы Нина спокойно жила себе и жила, завела детей и воспитала их». «Мне тоже этого хочется, Луэйла», — поддержала ее Калиас. «Но ты видела все, что геты собрали по врагу? Это просто не может быть подставой, слишком масштабно, слишком жутко». «Да», — стерев набежавшую слезу, произнесла дева. «Жатва, жатва», — кивнула турианка. «Но у нас еще есть время подготовиться», — уверенно произнесла девушка, глядя сквозь окно на мегаполис Иллиума. «И мы подготовимся». «С чего такая уверенность?» — уже бодрее поинтересовалась Азари. «Помнишь, полгода назад я улетала вместе с Дексом?» «Конечно», — кивнула Луэйла. «Ты тогда прилетела счастливая, будто миллион кредитов на дороге нашла. Ты еще сказала, что теперь у тебя голова от перегрева болеть не будет. Мне заменили биотический имплант, старушка». «Что?» — воскликнула мгновенно протрезвевшая дева. «Ты с ума сошла? Это же опасно». «Опасно», — кивнула турианка, соглашаясь. «Но когда это делает сверхточная машина-нейрохирург, это уже не так страшно». «Погоди», — подняла ладонь Луэйла. «Какой хирург?» — «Хирург-машина», — уточнила турианка. «Я побывала на планете гетов». «Ты побывала на планете искателей?» «Да», — призналась девушка. «Декс называл его кузница», — хмыкнула Калиас. «И знаешь, после того, что я там увидела», — она посмотрела в глаза подруге, — «теперь я уверена, шанс у нас есть. Маленький, но есть. Искатели готовятся к жатве, и делают они это по-крупному. Мы же с тобой должны подготовить почву среди органиков. Апийский крест, система, Трибия, планета, Палавин, Калиас Вирнус». «Вот и все», — подумала Калиас, когда жрец закрепил на ее запястье тонкий браслет из драгоценного металла. «Прощай, клан Танибу. Поздравляю», — воскликнула Луэйла, как только она в сопровождении мужа вышла из храма. «Не кричи», — с ухмылкой попросила богато одетая турианка. «В твоем возрасте подобает вести себя более сдержанно. Ты кого старухой назвала?» — наигранно возмутилась Азари, слегка засияв биотикой. «А есть возражения?» — хмыкнула Калиас и демонстративно обвела собравшихся. «По поводу свадьбы, разумных, из всех здесь присутствующих, ты», — девушка указала пальцем в сторону подруги, — «Луэйла Петан, самая старая». «У-у-у», — гневно взвыла дева и, крикнув «мне только 106», кинулась на турианку. Конечно же, вместо драки девушки обнялись и разревелись, а стоящий рядом новоявленный муж лишь покачивал головой, бормоча себе под нос что-то вроде: «И это одни из самых богатых девушек на Иллиуме». Дальнейшее празднование проходило в доме семьи Вирнус. Разумные, что собрались на праздник, были представителями верхушки правления Велтрун и Силкорп, включая группу весьма перспективных сотрудников и несколько друзей директора и ее заместителя. Разумные смеялись и шутили. Каждый норовил поздравить новоиспеченную семейную пару с таким значимым событием. Голова шла кругом от количества поздравлений и навалившегося внимания, Да так, что молодой турианке стало плохо. «Я буду на балконе», — предупредила девушка своего мужа. К своему облегчению никого на балконе не было. Поглубже вздохнув прохладный вечерний воздух, турианка хмыкнула от нахлынувших воспоминаний. Жизнь ее, несмотря на все, что их ждет впереди, все же наладилась. У нее есть отличная работа, у нее есть муж, еще бы с матерью и братьями увидеться. Отец не в счет, его она видеть не желала. И завести детей, пробормотала турианка, с грустной улыбкой разглядывая красивый вид на пригород мегаполиса столицы центрального мира иерархии. «Быстрее, чем вы думаете, мисс Вирнус», — внезапно услышала она знакомый голос позади себя. «Мог бы и предупредить, что рядом стоишь», — тихо возмутилась Калиас. «Конечно же, он был среди гостей. Я только подошел», — объяснил Декс, вставая рядом с ней. «Как всегда, это была платформа кварианца. Вы как раз сказали, что хотите завести детей. Это вполне естественное желание для женщины», — грустно пояснила турианка. «Для органика вы имели в виду», — хмыкнул синтетик, но, заметив, что собеседница смотрит на него со страхом в глазах, пояснил: «Я включил подавитель, мисс Вирнус, нас не услышат». «Фух», — выдохнула перепуганная турианка, держась за грудь в районе своего сердца. «Не пугай меня так, железяка». Хм, Калиас могла бы поклясться, что синтетик, будь у него такая возможность, улыбнулся бы. «Постараюсь», — заверил ее Гет, и они стали молча смотреть за пейзажем. Странно, но для Калиас искатели стали почти друзьями. Их учтивости, несмотря ни на какие ситуации и провокации, вежливость располагали. Они никогда ничего не делали просто так, и их действия никогда не были направлены на причинение вреда органикам. Ну, по крайней мере, они не трогали обычных разумных. К пиратам и им подобным терпимость синтетиков не распространялась. Может, действительно и не так уж и плохи, как о них говорят. «Скажи», — обратилась она к синтетику, спустя несколько минут молчания, — «что ты имел в виду под словами «быстрее, чем вы думаете»? А вы еще не догадались?» Имитируя удивление, поинтересовался Декс. «А чем? Вы беременны, мисс Вирнус?» — хмыкнул синтетик, с интересом смотря на ее реакцию. «Третья неделя. А духи?» — пробормотала девушка, хватаясь за голову. «Что же мне теперь делать?» «Во-первых, не волноваться», — вновь хмыкнул синтетик. «Во время вашего отсутствия мы проследим за безопасностью корпорации. А во-вторых, идите и обрадуйте своего мужа», — махнув рукой в сторону входа в дом, посоветовал ей Гет. «Вот так просто?» — скептически спросила Калиас. «А что в этом такого?» — переспросил Гет, возвращаясь к созерцанию пейзажа. «Вы взрослая разумная женщина-органик. Мы ожидали подобного, потому у нас все готово для вашего отпуска. Не бойтесь», — хмыкнул Декс. «Корпорация не развалится в ваше отсутствие». «Спасибо», — севшим голосом поблагодарила девушка, возвращаясь в зал к гостям и мужу. «Не стоит», — мрачно пробормотал Гет, оставшись в одиночестве. Декс стоял и наблюдал за тем, как молодая жена подходит к своему мужу и что-то тихо говорит тому на ухо. Пару секунд ничего не происходило, и вот мужчина отбрасывает полупустой бокал в сторону и, подхватив удивленную девушку под мышки, начинает кружиться с ней и радостно хохотать. «Это неожиданная, но весьма перспективная ситуация. Примечание к части. Усё, глава окончена. Едем дальше. 08. Нежелательные элементы. Заблудишься, если людей поспрашай. Любую задачу бери и решай. Бери, что достанешь, что можешь, хватай. На Бога надейся, а сам не плашай. Значок защиты авторского права. Цапырикхт. Серж Гуляка, 2013. Свидетельство о публикации 113 091 710 421. С сайта http://www.nprls.ru.